Мистер Притчард важно кивнул. «Да, суть ясна. Они должны защищать и себя, и своих акционеров». «Он нарисовал не очень обнадеживающую картину», — сказал Эрнест. «Я думал, я буду посиживать и считать доходы. Я думал, у того, кто летает, например, вес багажа ограничен, имеет он право сэкономить на весе. А тут у него два костюма, но весят как один. А потом мне пришла мысль. Может быть, за это ухватятся ювелирные фирмы? Набор. Запонки для манжет, для воротничка, мои лацканы и ленты, все в красивой коробке. Но это пока так, предварительно. Ни с кем не советовался, может быть, что-то выйдет. Нам с вами надо встретиться и поговорить подробнее», — сказал мистер Притчард. «Вы получили патент?» «Да нет, мне не хотелось тратиться, пока этим никто не заинтересовался». «Да», — сказал мистер Притчард, — «пожалуй, вы правы. И адвокаты, и процедура, все это стоит изрядных денег. Наверное, вы правы». Он переменил тему. «Когда мы можем выехать?» — спросил он Хуана. «Борзой приходит около 10, он привозит обычный груз и пассажиров. Мы отправляемся в 10:30 по расписанию. Подать вам что-нибудь еще?» «Еще кофе». «Еще кофе», — сказал мистер Притчард. Хуан подал ему и посмотрел через окно, как крутятся в воздухе колеса автобуса. Мистер Притчард посмотрел на свои часы. «У нас еще час», — сказал он. Из-за угла дома появился высокий сутулый старик. Он ночевал в постели прыща. Старик открыл дверь, вошел и сел на табурет. Его тонкая подагрическая шея была постоянно согнута, так что нос указывал прямо в землю. Ему было далеко за 60, и брови у него нависали над глазами, как у скай-терьера. Длинная верхняя губа с глубокими морщинами выдавалась вперед, как короткий хоботок тапира. Уголок посередине казался хватательным органом. Глаза у него были золотисто-желтые, так что вид он имел свирепый. «Мне это не нравится», — начал он без предисловий. «Вчера не понравилось, когда мы сломались, а сегодня еще больше не нравится». «Я починил задний мост», — сказал Хуан. «Вон, крутится. Я, кажется, верну билет и поеду обратно в Сан-Исидро на Борзом. Это ваше право». «У меня предчувствие», — сказал старик. «Мне все это не нравится. Что-то меня предостерегает. Раза два со мной так бывало. Один раз я решил не обращать внимания и попал в беду». «Автобус в исправности», — сказал Хуан, слегка повысив от досады голос. «Я не про автобус говорю», — сказал старик. «Я здесь живу. Я местный. Земля насквозь промокла. А река Сан-Исидро сейчас поднялась. Вы знаете, как она разливается? Сразу за Пико-Бланко она уходит в каньон Лоун-Пайн, и там большая излучина. Земля не принимает воду, и все до капли стекает в Сан-Исидро. Сейчас она бушует». Миссис Притчард заметно встревожилась. «Вы думаете, это опасно?» — спросила она. «Что ты, милая?» — сказал мистер Притчард. «У меня предчувствие», — сказал старик. «Старая дорога шла вдоль излучины и реку не пересекала. Так вот, 30 лет назад мистер Траск вылез в начальники дорожного управления. Старая дорога его, видите ли, не устраивала. Он соорудил два моста. И что он выгадал? 20 километров он выгадал. Округу это обошлось в 27 тысяч. Мистер Траск был жулик». Он повернул согнутую шею и оглядел Притчардов. «Жулик. Его бы на другую работку наладили. Да умер 3 года назад. Богатым умер. 2 его сынка сейчас в Калифорнийском университете живут на денежки налогоплательщиков». Он умолк, его верхняя губа задвигалась из стороны в сторону над длинными желтыми зубами. «Настоящего напора эти мосты не выдержат. Там бетон слабый. Я верну билет и поеду обратно в Сан-Исидро». «Позавчера река была в норме», — сказал Хуан. «Почти никакого паводка. Не знаете вы эту реку? Она может подняться за 2 часа. Я видел, как она разливалась на 3/4 километра, и по ней плыли курятники и дохлые коровы. Нет, раз уж у меня предчувствие, я не поеду».